Здравствуйте, в эфире программа «Час истины» и я ее ведущий Дмитрий Захаров. До недавнего времени о существовании загадочной католической организации Opus Dei в нашей стране было известно немного. Интерес к ней возник после появления романа Дэна Брауна «Код да Винчи» и одноименного фильма. Кто такие члены ордена Opus Dei, который нередко называют «тайной полицией Ватикана»? Сегодня у меня в гостях историк Алексей Юдин и журналист Марк Смирнов. Здравствуйте, господа. Добрый день. Добрый день. Алексей Юдин родился в 1963 году, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Стажировался в католическом университете города Неймингем, Голландия, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, ответственный секретарь Российской католической энциклопедии, член Папского совета по делам мирян. Марк Смирнов родился в 1951 году, выпускник Православной Ленинградской духовной академии, с 1991 по 1995 редактор программы «Религия в современном мире» на радио «Свобода», директор Международного независимого исследовательского центра «Религии и общества в странах СНГ и Балтии», ответственный редактор приложения к независимой газете «НГ Религия». Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – Opus Dei. Насколько, на ваш взгляд, справедливо называть Opus Dei тайной полицией Ватикана? Иногда его называют даже гестапо Ватикана. И что это вообще за организация, как она возникла? Ну, мне кажется, что, конечно, насчет полиции и гестапо это немножко такое публицистическое преувеличение. А что касается того, что организация достаточно законспирированная. Непростая. Непростая, и о ней гораздо мы больше не знаем, чем знаем, хотя знаем тоже достаточно. Это совершенно точно и определенно можно сказать. Когда она появилась? Ну, в принципе, отсчет можно вести с 1928 года, хотя это были только еще первые шаги. Основатели этой организации Хосе Марии Скрива де Балагера, который, в общем, имел небольшое число последователей, и, как официально сайт Opus Dei и все документы сообщают, в это время не удалось осуществить как бы полномасштабное развитие этой организации ввиду того, что началась гражданская война в Испании. Франкистов поддерживала Германия и Италия, Муссолини и Гитлер, а, соответственно, республиканцев поддерживала советская власть, Советский Союз и Сталин. И из-за этого организация как бы оказалась вот в условиях сначала такого зачаточного состояния, а потом просто нужно даже уже было бежать из Мадрида в Бургас, где в это время Франко создавал военную, так сказать, базу для наступления на республиканцев. И Балагер нашел там, вот, можно сказать, такое не только пристанище, как беженец, потому что он в буквальном смысле бежал от республиканцев. И надо сказать, что республиканцы жестоко расправлялись с клерикальным духовенством, особенно с теми, кто поддерживал франкистский режим. Ну да, зверствовали, резали, мучили. Расстреливали. Да. Расстреливали – это в лучшем случае. Известны куда более варварские способы расправ с священниками, да, со стороны республиканцев, которые даже упоминать не хочется. Да. В некоторых епархиях, хочу отметить, да, до 90% духовенства было уничтожено. А в 1936 году республиканцами вообще официально были запрещены все богослужения на контролируемые ими территории. Ну, что можно сказать? Благотворное влияние Советского Союза. Безусловно. Да, но вот именно вот в этих условиях, как, опять же, историки Opus Dei говорят, Хосе Мария Скрива де Балагер получил откровение. Здесь надо, конечно, указать на то, что как бы здесь сделано все, чтобы у стороннего человека возникло впечатление, что это не просто такая рационалистическая задумка как-то внести какие-то изменения, какие-то реформы в жизнь церкви, а что это именно было указание свыше, проведение. Некое мессианство даже. Историки Opus Dei, именно из среды Opus Dei, они подчеркивают, что это величайшая миссия. И даже некоторые указывают из католических критиков, что это даже как будто ставит Балагира в особый ряд, не просто святого, а как бы некого продолжателя дела Христа. А какие цели провозглашал Балагер, когда создавал эту организацию? Ну вот здесь вот только небольшие поправки, да, с самого начала. Mm-hmm. Конечно, по поводу гестапо, тайной полиции, это не просто журналистские привлечения, это формальная неправда, это духовное движение, во-первых, да. И именно вот это измерение надо учитывать, рассуждая о дальнейшем. Вот Марк сказал о некой крупномасштабной организации, которую не удалось осуществить в то время, когда, и сразу же пошла такая геополитическая раскладка. Это было именно духовное движение. Единомышленники, группы, собиравшихся для молитвы, для какой-то конкретной цели, это не был какой-то грандиозный замысел. Это развивалось очень медленно, и мы знаем из разного рода источников, и критических в негативном плане, и как бы позитивных, можно сказать, апологетических, что трудности были с самого начала. Трудности, собственно, в католической среде. В католической среде не понимали и не принимали идею Хосе Эскрива де Балагера. А что у него за идея была такая, которую не это принимали? Это очень интересный момент, на самом деле. И вот здесь возможны некие обобщающие исторические размышления. Действительно, ситуация в Испании республиканской во многом находилась под влиянием как бы советской идеологии, но не только. Это был тот конфликт между либерализмом и католической церковью, который развивался на протяжении всего XIX века. И в Испании, может быть, наиболее католической стране, да, как мы видим, европейского мира, реакция была наиболее жесткой, я имею в виду реакция антицерковная. Это анархисты. Причем это действительно был почти беспредел. Мы помним еще Барселонскую неделю 1909 года и так далее. И то, что творилось в республиканской Испании, это было следствием вот этого очень сложного конфликта. А что такое Барселонская неделя 1909 года? Погромы церквей, анархистами, которые просто... Это было однозначно, причем во многом по-русскому, да, такому, скажем, карамазовскому типу отрицание Бога. Нет, и все. Все остальное подлежит уничтожению. Что происходило в дальнейшем, во многом мотивировано этим конфликтом и пониманием того, в каком сложном положении находится церковь. Церковь действительно оказалась по другую сторону баррикад от общества. И необходимо было найти какой-то новый способ взаимодействия церкви. А почему она оказалась по другую сторону баррикад? Казалось бы, Испания очень католическая, очень набожная страна. И сегодня она такая. И побывав в Испании, можно понять, что даже молодое поколение достаточно рьяные католики. При всем при том. Как же церковь-то там оказалась по другую сторону от общества? Это очень интересный, да, исторический феномен. Церковь очень долго отождествляла себя с определенным мирским порядком и была очень тесно соединена с какими-то мирскими структурами, с монархией, с институтами правления и так далее. И была какая-то моторика мышления, вот то, что в истории называется «ancien régime», да? Старый режим, скажем, до французской революции. Здесь то же самое. Однозначно монархия, ценности того общественного устройства, изменяющееся время казалось враждебным, чуждым. И интересно, что позиция официальной католической церкви, мы не говорим об отношении церкви к монархии, там была сложная, да, как бы неоднозначная позиция, не было однозначной поддержки. Но, тем не менее, отношение к либерализму, демократии, даже к правам человека и свободе совести было однозначно отрицательное. Это действительно так. Это подтверждают разные документы Святого Престола XIX века. Ну, в общем-то, это характерно и для православной церкви, да, тоже. Но что получилось-то? Да, вот мы сейчас подходим к нашей теме. Почему разные стороны баррикад? Да? Вот церковь развивается по своим законам. Она как бы выставляет себя как совершенное общество. Мы идеал для человечества. Не только идеал небесный, но и идеал земной. Человечество, понятно, находится на каком-то сложном пути. В основном ошибочном. Но это общество уже неоднозначно открыто нам. Оно враждебно, оно насторожено. Мы должны с ним найти какой-то новый контакт. Поэтому, что было предложено с самого начала? Почему-то идея мирян возникла. Миряне – это как бы пятая колонна. Это люди, которые просто родились в миру. Священники уже как бы по другую сторону баррикад. И мы должны управлять этими мирянами. Мы должны найти способы как бы вот заставить их действовать по нашим законам. Вот Хосе Эскриво предложил совершенно другую модель. Что миряне действуют сами по себе, понимая свое призвание и понимая свою цель. И это вызвало очень негативную реакцию собственной католической церкви того времени. Это было первоначальным поводом для конфликта. Можно меня поправить, и каждый из вас, но мне кажется, что название тайной полиции Ватикана или гестапо Ватикана Opus Dei получил по той простой причине, что в ситуации, которая сложилась на момент гражданской войны, фактически Балагер пытался создать некую организацию, способную защищать церковь. А любые действия, направленные на защиту того или иного института или идеи, они неизбежно связаны с какими-то физическими действиями. И, наверное, в тот момент, когда все это происходило, он был не так уж не прав в контексте того, что республиканцы делали со священниками. Не по-доброму. И не только в этом контексте. Я имею в виду такого жесткого, радикального сопротивления. Конечно, Хосе Эскриво как бы наследовал во многом пониманию церкви как церкви воинствующей, защищающий, да, какую-то истину. Какую-то, это я сейчас так сказал, может быть, не очень аккуратно, совершенно определенную истину, открытую христианству. Но эту истину надо защищать. Против мира, естественно, не повергая этот мир в руины, но доказывая, предлагая ему эту истину. Способы, которые предложил Хосе Эскриво, многим казались неадекватными. Вот мне кажется, что как раз то, что вы упомянули, вот такое выражение «пятая колонна», а к тому же еще и вопрос о способах и методах, как осуществлять, я не знаю, спасение всего мира, людей, душ людей. Вот это очень все достаточно спорно, потому что, как известно, нельзя силой войти в Царство Небесное. Да? А вот создать пятую колонну, которая как бы проникает во все поры общества, заставляет общество идти не естественным каким-то путем развития, в условиях социально-политического какого-то конфликта, той ситуации, которая в этот момент была или развивалась в других странах, не только в Испании, а вот именно через проникновение и даже, я бы сказал, тайную работу. Вот в этом смысле мы упомянули, что католическая церковь, особенно в тот период, надо сказать, что и позднее, даже сейчас, не вся одинаково положительно к этому относится. Многие встретили это с большим предубеждением, просто в штыки, потому что эти методы не свойственны были католической церкви ранее. Иезуиты. Инквизиторы. Инквизиторы, да, но... Практически эталон гуманности, можно сказать. Конечно, вот, кстати, вы правы. Инквизиция, я прошу простить, да, мы как бы все-таки наследуем такому просвещенческому, да, восприятию инквизиции. Инквизиция была очень интересным институтом, который занимался именно расследованием человеческой жизни. То, что в условиях того времени человека держали в какой-то яме или в камере на протяжении нескольких лет, конечно, отвратительно. Да? Ну, или в испанские сапоги. Испанские сапоги, это, уверяю вас, красивые легенды. Почему? При этом я видел в музее. Да, в музеях, да. Все, что хотите. Да? Но чем занималась инквизиция? Расспрашивала человека, допрашивала человека. Действительно ли это было так? Кстати, многие современные исследователи отмечают, что методология, инструментарий современной антропологии, как науки, да, заметьте, был сформирован именно инквизиционными процессами. Одно дело получать какие-то ответы, как вы говорите, в нормальной дискуссии, в разговоре, а другое дело, когда под пытками людей вырывали... что касается иезуитов, то они были как раз враждебны инквизиции. Надо отдать должное основателю общества Иисуса, или иногда называют орден иезуитов, Игнатию Лойоле, который оказался сам привлечен к инквизиционному процессу по поводу его труда, тоже такого же вот мистического как бы указателя к действию, который все иезуиты сейчас изучают, это его духовные упражнения. И вот за написание вот этого труда он был привлечен к инквизиции, но ему повезло, ему посчастливилось. И местный епископ просто ему сказал, знаешь, что бери шмотки, хватай чемодан и уезжай. И тогда он уехал в Париж, в Сорбонну, и остался вообще жив, и появились вот эти самые иезуиты. Но вообще, понимаете, уже в 20 веке иезуиты уже совершенно другие. И как бы надо сказать, что Opus Dei — это в некотором смысле даже карикатура на иезуитов, там, я не знаю, 18-17 века. И вот, например, уже ныне покойный, но бывший генеральный настоятель общества Иисуса, то есть главный иезуит, иногда называют его генерал иезуитов, что не совсем точно, Педро Аруппе говорил, что когда я смотрю на Opus Dei, то я вижу нас в прошлом и какими мы не должны были быть. Понимаете, вот иезуиты уже в 20 веке — это совсем другое явление. А они как будто Opus Dei взяли у них... Изначально они были все-таки рыцари, да, плаща и кинжала. Да. Но вот Opus Dei взял у них самое худшее. Это может быть очень субъективный взгляд. И мы знаем, что есть некая внутренняя, скажем так, интрига между Opus Dei и иезуитами. Не интрига, а просто конфронтация и борьба. Никакой конфронтации и борьбы нет. Но с поножовщиной и перестрелками. Да, с поножовщиной и перестрелками. Действительно, одним из первых очень жестких критиков Opus Dei был испанский иезуит. И в какой-то мере позиция, да, в некоторых провинциях Испании иезуитов была, ну, неблагоприятна для Opus Dei. Но, тем не менее, сейчас как конфликта мы не наблюдаем. Этого нет абсолютно так. Первые критики Opus Dei... как раз иезуиты. Кто же первый критик, да, но не последний, скажем так. А вот такой человек, как Ханс Урс фон Бальтазар, да, который так не по-доброму к Opus Dei относился и обвинил их в том, что они пытаются навязывать духовные принципы недуховными способами. Ну и потом как бы такое положение, что война – это главная преграда на пути к беззаботной жизни, и поэтому мы должны ее любить, как бы постулат Opus Dei. Ну, весьма красноречивая вещь. Более того, ведь это даже как бы не сам Opus Dei, это именно слова де Белагера, который, в общем, в своих сочинениях вот это все педалировал. Он даже больше говорил, любой военный уже по призванию своему должен быть близок нам, к нашему духу. Ну, то есть да, вот такой дух воинствующей церкви, Экклезия Милитанс, о которой говорил Алексей Викторович, конечно, присутствует. И для многих нормальных католиков и монашествующих, членов различных католических орденов, это все вызывало большое возмущение и неприятие. Ну, по сути, это была, вернее, не была, а стала постепенно военизированной организацией в контексте того, что говорил Балагер о войне. Но если он это говорил, это должно было находить некое подтверждение, отражение в действиях организации. По крайней мере, очень жесткая, очень дисциплинированная, подчиненная иерархическому такому беспрекословному принципу повиновения. И в данном случае, ну, не боюсь этого слова, конечно, возьму его в кавычки, немножко тоталитарная. А вот то, что писал Дан Браун относительно того, что Opus Dei чрезвычайно богатая организация, которая спонсировала Ватикан в определенный момент, когда там был банковский кризис, это действительно так? Ну, вот я, как и вначале сказал, многие вещи остаются недоказанными, но многие журналисты, историки занимаются этой проблемой, я имею в виду, конечно, западные журналисты, и они указывают на хотя бы такой важный момент. Дело в том, что Opus Dei никогда свои финансовые отчеты не раскрывает. Оно не говорит о источниках своих финансовых поступлений. Более того, ведь каждый член этой общины или этого общества должен свои доходы отдавать в организацию. Если он умирает... Безвременно. То, или даже и во времени, может быть, естественная смерть, то по завещанию, как бы, да, определенному, вот, все переходит в Opus Dei. Таким образом, конечно, гигантские суммы. Но вот, например, по тем источникам, которые я смотрел, они западные, ну, например, 2 миллиарда долларов Opus Dei ежегодно получает в качестве прибыли. Неплохо. Ну, насколько я знаю, Opus Dei очень усердно действует в плане продвижения своих членов в области финансового менеджмента, всевозможных да. образовательных структур. Более того, вот известный скандал 70-х годов с банком Абразиано, который просто лопнул, и были проблемы, а он был связан с Ватиканом, по, опять же, западным источникам, вызвал необходимость того, что Opus Dei как бы расплатился за долги этого банка, а вот директор этого банка потом был найден повешенным или повесившимся под одним из мостов в Лондоне. Такой господин сеньор Кальви. Вот. И вот это осталось загадкой. Многие вообще говорят о причастности Opus Dei, но утверждать, конечно, здесь ничего не могу. Могу только сказать, что еще есть интересный момент. Это то, что Opus Dei приписывается финансирование движения «Солидарность» в Польше, которое, конечно, было при поддержке польского папы Иоанна Павла II Карла Войтылы осуществлено. И это были деньги как раз тоже не самого собственного Ватикана, а как бы аффилированно, ассоциированного с Ватиканом Opus Dei. Ну, Opus Dei спонсирует Ватикан фактически в финансовом плане. Это, я замечу, совершенно нормальный принцип, потому что церковь живет на подаянии как таковое. Это не зависит от размера подаяния. И разные. Мы знаем, что крупнейшими спонсорами Ватикана, если мы говорим о Ватикане как о особом государстве или центре католической церкви, являются Соединенные Штаты, Германия, где существует церковный налог, и то, что Opus Dei вносит свое лето. Церковный налог идет в государство. Правильно, но потом перераспределяется и идет на нужды различных католических организаций и общин по всему миру. Алексей, а вот что касается военизированной составляющей Opus Dei, то, что провозглашал Балагер относительно своего отношения к войне, как вещи исключительно полезные. Ну, вы понимаете, во-первых, то, что мы имеем в виду, говоря о военизированности, наверное, прежде всего стоит отнести к области внутренней жизни человека, его организованности. Я не могу сказать, что в Opus Dei, хотя я, естественно, не являюсь ни членом Opus Dei, ни нумерарием, ни супранумерарием, никто и так далее. Никто точно не знает, кто является вот. Членом, у них тайное членство. Да. Нет, это все, на самом деле, полная ерунда. Некоторые могут не афишировать, но при этом на вопрос, является ли человек членом этой организации, он должен ответить однозначно. Это ясно нет. абсолютно. Это нет, я могу свидетельствовать сказать, да, но может и не из опыта своего да. общения с представителями Opus Dei. Это действительно так. Ничего тайного такого, то, что здесь пытаются показать нам, там не существует. Но война, да, что такое война? Кстати, вот в этом смысле очень интересно обратить внимание на название самой организации. Opus Dei. Дело Господне. Дело Божье. Да. И первая, кстати, интересная ассоциация, которая, по крайней мере, вот мне как историку приходит на ум, это ассоциация с крестовыми походами. Потому что крестовые походы именно рассматривались как дело Божье. Да, конечно. Deus vulti. Вот был изначальный клич. Так восхотел Бог. Это дело Бога. И мы являемся сотрудниками Бога. На этом параллель историческая заканчивается. Ничего более милитаристского в этом нет. Кроме организованности, слаженности, понятности идеи и противостояния тому беспорядку, в котором находится мир. Такого вот никакого, да, ни то, ни сё, ни пятое, ни десятое. Все как бы типа, как бы, они говорят точно. Это вот так. Черное, с этим можно белое. Не соглашаться. От этого можно впадать в раздражение. Мы знаем, что число раздраженных в католическом мире, ну, достаточно велико. Но это действительно так. ясно, что эти люди хотят определенные вещи, и они эту вещь тебе показывают. И какую вещь они хотят и показывают? Очень интересно. Далее. О служении в миру, о призвании и освящении в миру. Об этом, кстати, говорит не только Хосе из Крио, об этом говорят все маломальски значимые христианские лидеры, скажем так. Не хочу прибегать к слову «святые», пусть будут лидеры. Это тактика малых дел. Совершение понятных, обыденных вещей, которые человек являет миру как вещи христианские. Не просто я пошел в магазин, да? Ну, понятно, все мы ходим в магазин, все мы покупаем, продаем, занимаемся, в том числе и бизнесом, как совершенно реальным мирским занятием. И эта вещь не греховная, эта вещь не проклятая, а это вещь, которую ты можешь преобразить. Поэтому сам Хосе из Крио говорил о том, что как бы, задача христианина – сделать пути земные путями божьими. Все зависит от человека, от его выбора. Это та самая тактика малых дел, о которой, кстати, говорил и весьма уважаемый в православном мире покойный уже митрополит Сурожский Антоний Блум. Делайте малые дела, из них рождается дело Божье. Будь мягок в своих решениях, но тверд в достижении цели. Это известная иезуитская максима. Да, иезуитская, да. Мне кажется, что вот... Похоже, что это тут все. Есть какая-то профанация. Вот во всем, как вы говорите, пошел в магазин, я не знаю, пошел в баню, и все это какое-то дело Божие. Я вот, будучи в одном католическом учреждении на Западе, был поражен, когда в туалетной комнате я вдруг увидел икону. Да, это я, сильно. Я спросил, а для чего, а почему? Говорит, ну, нужно все освещать. Вот мне кажется, что есть понятия такие в классическом богословии. Это сакрум и профанум. Так вот, в данном случае здесь, по-моему, явно идет какое-то профанирование. И когда вот буквально, так сказать, мы профанируем все поступки и действия человека и пытаемся сделать из этого какой-то вид, что это все у нас какое-то служение и прочее, во всяком случае, в 21 веке это все выглядит более чем наивно. Совершенно верно. Вот. Вы знаете, я бы хотел вернуться немножко назад к послеиспанскому периоду существования Opus Dei. Совершенно очевидно, что определенную роль в спасении испанской католической церкви орден сыграл. И тут роль Балагера, видимо, была достаточно заметной. Соответственно, он активно сотрудничал с Франко и испанским режимом того времени. Что происходило с Opus Dei после гражданской войны в Испании, и как он получил такое фантастическое распространение по всему миру? Потому что, насколько я знаю, даже у нас есть негласные представительства Opus Dei. Вот как он начал развиваться и почему вот так активно? Насчет сотрудничества с Франко. Да? Конечно, были очень заинтересованные люди в режиме, в министерстве фаланги, вообще франкистском руководстве, дабы использовать Opus Dei в своих целях. Это ну, ситуация, Opus Dei которая... использовал режим в своих целях, естественно. Был друг конфликт. Друга поддерживали? Угу. Был конфликт, кстати, по поводу трибуналов. Хосе из Крио был вызван весьма влиятельный судебный процесс. Это так называемый трибунал по подавлению масонства и коммунизма, где Opus Dei был назван сектой иудаистического происхождения, связанной с масонами. Так что критика Opus Dei шла и идет как справа, так и слева. Сейчас справа а меньше. А кто его так назвал? Иезуиты или Ватикан? Или... Нет, Ватикан ничего тогда не называл. Да? Это были его критики. Возможно, из числа и кого? Из общества Иисуса. Возможно. Из среды церкви в очень большом количестве, которые видели очень опасную вещь. Вот та позиция, которую высказал сейчас Марк по поводу профанного и сакрального, это, собственно, та позиция, которую осаждал сам Хосе из Крио как клерикализм. Он именно это называл клерикализм. Разделенность мира, где есть только одни и только другие. Это, по его мнению, противоречило евангельскому подходу. То есть некой миссии. Это мир, это ваше поле, это ваша жизнь. Ну, да. Нет жесткого разделения на сакральное и профанное. Поэтому в этом смысле, и так его именно обвиняли его недруги, вот примерно в таких терминах, как сейчас были высказаны Марком, что он профанирует церковь. Он способствует ее разложению, и, соответственно, здесь масоны и так далее. Ну, скорее, мне кажется, дело было в другом, потому что, продемонстрировав, в общем, определенную силу во время гражданской войны в Испании, Opus Dei стал, ну, так, достаточно опасным конкурентом и для иезуитов, и для такой классической католической церкви, и для ее лидеров. И, вероятнее всего, они опасались, что Балагер будет бороться за власть в этом институте. С достаточно очевидными возможностями в этой борьбе достигнуть результата. Тут не все так однозначно, а в разные периоды, разные как бы вот тенденции, которые вы назвали совершенно правильно, они, так сказать, превалировали. С одной стороны, действительно, кто-то опасался вот такого ретивого и такого массового подхода, тем более, что это было обусловлено не, собственно, какими-то талантами самого де Балагера или его членов, а тем, что франкистское правительство поддержало и дало возможность развития, проникновения в университеты, во всевозможные финансовые, экономические группы, структуры, которые стали наполняться членами Opus Dei. Вплоть до того, что ряд министров, включая даже министра обороны, и экономики, и труда, и образования... Финансов, торговли насчет обороны... Вот, по моим сведениям, даже министр обороны франкистского правительства совершенно точно был ассоциированный член. Но даже дело-то не в этом, в конкретных персоналях, а в некой схеме проникновения во власть. Ну да. И это... И успешно. И успешно. И вот это, с другой стороны, да, опасения, все правильно, но с другой стороны, кто-то в церкви, а я думаю, что и в Ватикане, и даже конкретно Пий XII, в то время Папа Римский, он видит в этом новый инструмент церкви, который может противостоять коммунизму, социализму, анархизму, этим самым масонам, берем в кавычки, потому что о их существовании, как говорят, много говорили большевики, но есть они или нет, мы не знаем. Но в Испании, прошу заметить, была совершенно конкретная политическая сила масоны, как и в Италии. Это у нас, это действительно мнимая реальность. Окей. Там это совершенно четкий политический институт. Хорошо, я согласен. Институт. И вот Пий XII отлично понимает, что нет других методов. Иезуиты уже не те. Да, и они уже даже стали склоняться уже к принятию каких-то идей аджорнамента, обновления церкви, либеральные очень, настроены даже на то, чтобы поддержать в Латинской Америке тенденции революционные. Я думаю, что вот Ватикану было важно найти новое орудие противостояния с наступлением коммунизма в Европе, послевоенной Европе. И что-то нужно было делать в церкви, потому что, конечно, церковь находилась в кризисе. И тенденции того, что что-то нужно менять или, наоборот, вправо или влево уходить, они уже тогда существовали. Поэтому де Балагер вообще ведь получает приглашение переехать в Рим, становится личным прилатом Папы Римского, Пия XII. Он становится почетным профессором теологии и участвует в всевозможных комиссиях ватиканских. Таким образом, Ватикан дал как бы карт-бланш для того, чтобы Opus Dei развивался уже не только как региональная организация в Испании, а как уже международная католическая организация. Когда переезжает Хосе Эскриво в Рим? Это 1946 год. Да. Италия на грани, ну, скажем так, политической катастрофы. Влияние левых колоссально. И, в общем-то, влияние компартии, судьбы политические Италии еще не решены. Только в 48 году, как мы знаем, христианский демократ придет к власти. В этот момент он прибывает в Рим. Так что тут чисто политическое решение. Никаких божественных истин да, здесь нет. Это понятно. Но вы знаете, извините, господа, я вот хочу... Следующее, попросить вас прокомментировать. Репутация ордена формировалась именно в это время, как ребят достаточно жестких. И не на ровном месте эта репутация возникла, я думаю. И Ватикану нужен был именно такой инструмент. Ну, если говорить таким государственным языком, государству всегда нужен институт, способный осуществлять акции, которые государство само осуществлять не может. И вот, как мне кажется, Opus Dei играет именно эту роль при Ватикане. То есть то, что самому делать неполиткорректно, нехорошо, стыдно, безобразно и опасно с точки зрения репутации, всегда кому-то делегируется. Думаю, что вы правы. Вот за нами как тень ходит призрак конспирологии. То есть мы предполагаем, что есть такие ситуации, в которых действует некий заговор. Вот откуда? Вот над этим интересно поразмышлять. А орден сам виноват? Или Opus Dei, не будем называть его орденом, общество, сами виноваты в этом, члены этого общества, потому что они все так таинственно о себе такой имидж создали, все законспирировали, что без конспирологии здесь не обойдешься. Приходится догадываться. А потом, когда какой-то банкир болтается под мостом на веревке, тоже поневоле задашься вопросом. Мы знаем целую плеяду заговоров. Кстати, ведь новое время начиналось именно с классической версии заговора, заговор Розенкрейцеров. Да. Но это был заговор радостный. Вспомните, Кверин Кульман. Проснитесь, проснитесь, Розенкрейцеры, где вы? Почему вы еще спите? Европа родила ребенка, близится новый рассвет. Это была радость. Потом испуг. Мы знаем, иезуитский заговор проходили по полной программе, Франция 19 века. Да, еврейский заговор. Потом еврейско-масонский заговор, потом еврейско-масонско-большевистский заговор, сейчас у нас олигархический заговор. И вот новые версии. Иезуиты отработаны, все из них выжили, я имею в виду, выжили в этой самой теории. Уже неинтересно. Вот какие-то Opus Dei, какие-то ребята, которые что-то хотят, что-то там промышляют. Тем более, что не все открывают миру. Да вот, и, готовенько. Да. Да еще банкир с крыши. Банкир какой-то прыгнул, где-то в этот момент болтается на веревке. Вот замечательно. Вот тебе Дэн Браун. Простейшие технологии, прям конструктор. Я, кстати, не читал «Кода да Винчи», каюсь, и, видимо, никогда не прочитал. Но когда-то прочел «Ангелы и демоны», я смеялся долгое время. Но сделано классно. Графика обалденная. Да. Причем американская мегаломания, все взрывается, Ватикан должен взорваться, кто-то на какой-то ракете куда-то там улетает, падает в Тибр. Супер. Но такое вот очень, скажем, провинциальное сознание, очень провинциальный подход. В принципе, классическое чтиво для домохозяек или для людей путешествующих. Ну как вот вы смотрите. Отнесетесь к тому, что Opus Dei сыграл колоссальную роль в приходе Пиночета к власти? И несет ли он какую-то ответственность за то, что столько людей погибло в условиях преследований со стороны режима Пиночета? Вот, кстати, сейчас ведь его хотят об этом спросить в суде. Мы сразу попадаем в следующую ловушку. Альенде хорошо, Пиночет ужасно. Или наоборот, Пиночет спаситель Чили, Альенде человек, который вверг Чили в анархию, в хаос. Хорошо, и так далее. Куда делись те оценки? Богословы, которые в 70-х годах проповедовали и очень успешно в Латинской Америке теологию освобождения, где правительство Никарагуа, где было несколько министров, священников, иезуитов. Где они? Все Opus Dei постарался уничтожить, и, конечно, не без помощи Иоанна Павла II, который, прибыв почти сразу после избрания в Латинскую Америку, кричал, топал ногами и говорил, что прекратите здесь заниматься революцией, надо заниматься вот Иоанн делом Павел Божьим. Иоанн не кричал и не топал ногами, это во-первых. Условно. Никто их условно не уничтожал, они в большинстве живы-здоровы. И, кстати, многие отошли от марксизма. Что вызвало такое недовольство, да, тогда и Рима, и конкретно Иоанна Павла II? Использование марксистских схем, классового анализа, борьбы классов и так далее. Как вещи совершенно неприемлемые для богословского дискурса. А вы знаете, то, что... Да. Извините. Все-таки, как мне кажется, дыма без огня не бывает. Если человек оставляет свое имущество и деньги как наследство ордену. Вот молодой, здоровый банкир сидел себе, сидел, потом раз, с крыши прыгнул. Вот и миллиончики-то куда надо и пошли. Раз такое произошло, два произошло. А вот скажите мне, вот такая фигура, как Роберт Хансен, О, любопытно. Кто он был? Был ли он наш агент? Был ли он агент ЦРУ, внедренный как бы в качестве двойного агента нам? Или это Opus Dei внедрило и в нашу, и в американскую разведку своего человека? Ну, я бы сказал, что вообще надо начинать даже не с Хансена, а с Луиса Фри, который был руководителем ФБР в определенные годы при разных администрациях США, который был сам членом Opus Dei, и не только он, а очень многие видные сотрудники разведки и контрразведки американской. И, конечно, открыть вот эту тайну, на кого же все-таки работал этот крот, я не берусь, пусть специалисты по разведке ответят на этот вопрос, если они смогут, я боюсь, что трудно. Вот. Но то, что само по себе человек, который говорит, я совершаю в своей жизни, в своей работе, в своем повседневном труде дело Божие, я с молитвой что делаю? Шпионю? Собираю материалы, продаю. Кстати, ведь он работал не бесплатно. Нет, нет, далеко он был сибарит. Да, он покупал дорогие машины, прекрасные особняки. Кстати, именно это его и подвело, если мы вспомним дело его раскрытию. По-моему, на Ягуаре жены прокололся. Да, очень дорогие покупки, которые не соответствовали его зарплатам. Вот что это? Это святое служение церкви, проповедь... Слово Божие, дело Божие. Или это вот то самое некое лицемерие, которое свойственно вот таким организациям, которые предпочитают о себе ничего не говорить, ничего не сообщать, а действовать из-под тишка. Ну, я так полагаю, что он от всех троих денежки-то получал. А это святое. Да, и от Вашингтона, и от Opus Dei, и от Москвы. Ну, по поводу того, что Opus Dei ничего не сообщает, ничего не говорит, Марк, ты противоречишь сам себе. Ты говорил, официальный сайт Opus Dei, информация, да, историк. Да. Они там ничего не раскрывают о себе. Эта информация призвана только для того, чтобы людям, которые вообще ничего не знают, ничего не понимают, рассказать такие, я бы сказал, святые истории, такие рождественские сказки о том, что вот... Наш основатель, святой человек, в каких трудностях бежал через лес от коммунистов, спасся. И дальше просто идут такие моралите, знаете, в духе там, я не знаю, того же Игнатия Лойолы, который написал духовные упражнения, которые сейчас читать совершенно невозможно. Вы знаете, вот все-таки давайте вернемся к хронологии. Вот они основались в Италии. Они помогли Ватикану в сложный период 40-х годов. Помогли удержать страну от того, чтобы она стала коммунистической. Думаю, в известном смысле прибегали к определенным формам насилия в этой работе, потому что иначе с коммунистами не получается. Ну, не получается с ним по-другому, потому что коммунисты любят всех колбасить. Это известно. Начать с нашей истории, где 70 лет засыпано трупами расстрелянных и репрессированных. Ну, а как с такими людьми иначе управляться-то по-другому? Форма насилия, я не знаю. Ну, да, там... Я, например, осведомлен о некоторых событиях там, 60-х годов, да, когда вновь поднялась после 68-го года коммунистическая волна. И мои итальянские друзья мне сами рассказывали, как они ходили на улицу, выходили на улицу, клеили какие-то плакаты, там прибегали коммунисты, и, в общем, все это выливалось в уличные драки. Такие потасовки чисто в итальянском духе, немножко такие, скажем, помпезные. Да? Но что, какие формы насилия мог тогда осуществлять Opus Dei, вот это вот остается, честно говоря, загадкой. Ну вот смотрите, вот такой пример. Опять же, вот есть администрация президента США, есть ФБР, есть ЦРУ, есть Агентство национальной безопасности. Но если нужно сделать очень-очень грязную работу, то есть Special Operations Group, о которой никто ничего не знает, и которая действует чрезвычайно эффективными методами, на фоне которых любые спецназы, любые ордена иезуитов на начальной стадии своего существования и другие тайные организации просто дети. То есть, если они работают в Ираке, они работают в Ираке за 2 года до того, как туда вторгается американская армия. Это люди, которые имеют этническое сходство с коренным населением Ирака, сверхподготовленные люди, которые говорят без акцента, и которые тихо и спокойно уничтожают все и вся, что может создавать препятствия на пути входящих в Ирак войск через 2 года. Кого-то они пристрелят, кого-то зарежут, кого-то перекупят. И в результате в час Че, когда американская авиация наносит по Багдаду удар, станции ПВО не работают, зенитные ракеты не летают. Вот. И какие-то люди, одетые как голодранцы, подают сигналы GPS американским самолетам, американским танкам, которые двигаются. Вот. И при встрече с ними офицеры с большими звездами на погонах становятся по стойке смирно, отдают им честь. И потом эти люди растворяются. Вот что такое Special Operations Group. И мне кажется, что в известном смысле Opus Dei некий аналог этой организации. Какой инструмент они собой являют? Понятно, что... Тайное проникновение. Тайное проникновение, силовое воздействие, финансовые... Помывка мозгов. И это тоже. Если они, ну вот, вернутся к тем же франкистам. Министерский портфель, колоссальный контроль. Соединенные Штаты, начальник ФБР, умывальников начальник, ну, фигура колоссальнейшая. Даже тот же Хансен, ну, пусть не самый великий ЦРУшник, но как бы... Сотрудник. Да, достаточно высокопоставленный. И просто как бы стал известен, потому что прокололся. Понимаете? В Пентагоне, в ЦРУ, в высших эшелонах наверняка же тоже есть. То есть, как бы, что стало приоритетней, скажем так, Ватикан в отношении Opus Dei или Opus Dei в отношении Ватикана и стран, где он действует? Вот ведь интересный вопрос. Кто является теперь инструментом? Еще одна, да, как бы корректива, ну, для дискуссии. Мы себе как бы представляем католическую церковь как некое жесткое, строгое, иерархическое начало, такую пирамиду во главе Ватикан. Это тоже миф. В настоящий момент, да и тогда, уже католическая церковь представляла несколько более мобильную и автономизированную организацию. Ватикан не абсолютен в этом плане. Вот в чем дело. Ну, ни одна церковь никогда не могла добиться того, чтобы была... на 100% единым организмом. О католической церкви именно так часто и говорят, что это вот некая армия. Во главе там папа, потом какие-то там генералиссимусы, ну, и прочее. При Иоанне Павле II как раз все было на него зациклено. Он даже в нарушении канонического права смещал епископов, и роль синода была достаточно ограничена. Правильно, потому что папа – верховный законодатель в церкви. Ну, так тогда получается, что все-таки, опять же, но жизнь, вертикаль власти не только по закону существует. Жизнь, значит, не так все атомизировано, как вы говорите. Значит, не атомизировано, я не говорил атомизировано. Ну, о том, что вот нет такой единой... автономно это стало, но не атомизировано, ни в коем случае. И Opus Dei в этом смысле, организация, которая создала некий новый принцип организации, да, церковная организация. Что было раньше, да? Папа, епископы, приходы, то есть епархии, епископ, приходы и так далее. Opus Dei предложил новый вариант. Это как бы структура, которая проницает все, но при этом находится в гармонии с прежней. Она ее не взламывает, да? Она не создает как бы церковь в церкви. Как же не взламывает, встретило... когда папа создал специально личную прелатуру, вывел Opus Dei из подчинения местных епархиальных епископов и подчинил конгрегации по делам епископов. А они по делам религиозных организаций, в смысле орденов монашеских. Раньше все эти секулярные или полумонашеские ордена, они все подчинялись вот этой конгрегации. А теперь они подчиняются конгрегации по делам епископов. То есть, на самом деле, прямо папе. Ну, прямо аналогия, как Special Operations Group. Opus Dei – это не религиозный орден, да? Не монашеский орден. Это светская организация. Миряне. 98% этих людей – миряне. Люди, которые приносят обет целибата, обеты они не приносят. Ну, хорошо, но они никаких не обетов они не приносят. Но в брак они не вступают. Почему? Брак не вступает, потому что из-за религиозных соображений, правильно, значит, да, это обет. А это не является, если уж мы начали говорить о юридических материях, если это не обет. А если член Opus Dei, нумерарий, который обязан быть в целибате, женится, он нарушает эти обеты? Безусловно. Ну, так, значит, есть обеты. Расстрелять. Авторитарность, попытка разорвать социальные связи в обществе, вскрытие корреспонденции частной корреспонденции, учреждения. членов, которые вот получают из дома, допустим, письма, вдруг ему дают письмо уже вскрытое. Вот, кстати говоря, мне в Германии встретился один достаточно молодой человек, который был в Opus Dei. И он мне вот как раз рассказал, что эта именно ситуация заставила его войти в конфликт, а потом и выйти из общества. Вы знаете, вот вопрос, который я задал, но так на него ответа я не получил. Так кто же теперь первичен? Ватикан в отношении Opus Dei или Opus Dei в отношении Ватикана? Или Opus Dei превратился в некую такую силу, которая может существовать абсолютно автономно и реализовывать свои задачи практически по всему миру, пользуясь своими финансовыми инструментами, политическими, государственными механизмами? До тех пор, пока папству этот инструмент будет нужен, они будут не только, как бы так сказать, слепым орудием, некой палкой, да? Игнатий Лойола часто говорил, что мы, иезуиты, должны быть некой палкой, совершенно мертвой палкой, но которую можно и копать, и драться, и использовать как угодно. Вот. Но и той тайной пружиной, пружиной, которая на самом деле как бы и формирует нынешний, может быть, даже сегодняшний Ватикан с точки зрения тех кардинальских коллегий, тех комиссий, тех групп, где внедренные члены проводят свою работу. Ну, до тех пор Opus Dei будет нужен, и это несомненно. Но надо сказать, что не все вот римские папы одинаково относились к Opus Dei. В частности, Иоанн 23 и Павел VI всячески препятствовали вот, признанию такого общецерковного статуса Opus Dei, и только Иоанн Павел II дал личную прелатуру, выделил, совершенно автономизировал и подчинил себе Opus Dei. И приводится высказывание самого де Балагера, который в гневе, просто в раздражении заявлял, как они смели замахнуться на Opus Dei, как они могут выступать, особенно он по поводу, кстати, Павла VI говорил, как он может выступать в защиту жертв франкистского режима, где как раз в это время происходили процессы определенные и были судебные слушания по этому поводу, в защиту вот этих погибших людей от Франка. Как он может? Он не имеет права этого делать. Вот такие высказывания, в частности, критики Opus Dei приводят как то, что и сам основатель, и, видимо, и сама структура Opus Dei достаточно как бы противопоставила себя церкви и даже самому римскому папе, который является и как бы и наместником Бога на земле, и викарием Христа, и вообще-то как бы вот харизматическим лидером всей церкви. А вот вопрос такой. Насколько сильно влияние Opus Dei в ватиканских структурах? То есть сколько епископов, других высокопоставленных церковных чиновников являются в Ватикане членами Opus Dei? Я думаю, что статистику дать очень трудно. Трудно. Влияние это очень сильное. И мы видим хотя бы потому, сколько, скажем, кардиналов и епископов присутствовало на беатификации в 1992 и на канонизации Хосе Эскрива де Балагера. Это и, ну, здесь, понимаете, может быть немножко другой критерий. Это люди сочувствующие. Да, которым ну, понятно и ясно. Сочувствующие – это не просто вот так романтически сочувствующие. Это значит ассоциированные члены. Ну, ассоциированные. Таким образом и меня можно выдать за ассоциированного члена. А я знаю, что я говорю, знаю, что мне понятна духовная цель. А духовная цель. Я не являюсь при этом даже ассоциированным. Да? Но я понимаю, что он хотел сказать. О том, что есть нумерарии, супернумерарии. Есть ассоциированные. Вот об этом сказать действительно сложно. Я думаю, что есть, конечно, статистика. Но как это решается? Да? Почему вот упрекают их в секретности, закрытости? Они предпочитают свои методы действия. Но для церкви эти методы действия прозрачны. Каждая епархия, в которой действует Opus Dei, да, каждая епархия, епископ этой епархии, получает их устав. Таким образом, документы, одобренные церковью, но не предназначенные для публичной огласки, доступны для церкви. Церковь несет за них ответственность. В этом смысле вот это как бы структура взаимной ответственности и выдается в таком публичном оглашении за какую-то секретность. Но у церкви, в конце концов, есть свои дела. Она не обязательно обо всем говорить, не обязательно должна говорить все там, я не знаю, печатать в газетах публично. Это еще одно искушение со стороны мира. Mm-hmm. Это вот та идея равенства, который на самом деле, вот в таком, я не знаю, в светском изложении, мы все равны. На самом деле, конечно, никто не равен, это понятно. Все само животные Евангелие равны, не но говорит, некоторые из них равнее. Равнее других. Это принцип этого мира. Мы типа ребята равны, на самом деле, вот там сидят действительно куда равнее нас. Это принципы той же самой демократии, как мы ее себе представляем. И церковь, вот один из, кстати, ключевых пунктов обвинения Opus Dei, фашизация сознания, антидемократические методы управления и так далее. А почему, собственно, там должна быть демократия? С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что на самом деле там есть коллегиальные органы управления. В каждой региональной структуре Opus Dei есть советы, есть съезды, там есть демократическая структура. Но принцип лидерства, конечно, там очевиден. То, что мир не выносит этого, это понятно. Время наше неотвратимо приближается к концу. Наверное, последний вопрос, который я успею задать, это что представляет собой Opus Dei на сегодняшний день? Количество членов. Ну, понятно, что сказать точно до человека невозможно, но хотя бы там приблизительно. Страны, в которых он действует, как бы, может быть, какие-то финансовые цифры, может быть, что-то о том, какие посты занимают члены Opus Dei в правительствах тех или иных стран, степень влияния. Ну, я бы сразу сказал о том, что влияние очень велико на жизнь церкви и в целом ряде государств. Прежде всего, это Испания, Италия, США. Соединенные Штаты Америки, Англия и почти вся Латинская Америка. И, в общем, на сегодняшний день даже и он существует, видимо, полулегально, потому что официально не зарегистрирован и в Российской Федерации. Вот. Что касается личных каких-то персон, которые в правительстве. Ну, например, правительство Хосе Мария Аснара до того, как да, пришли социалисты, оно было насквозь тоже пронизано Opus Dei. Его жена открыто заявляла о том, что она член Opus Dei. Сегодня, если не ошибаюсь, министр образования Великобритании тоже принадлежит к Opus Dei. И, кстати говоря, борется за то, чтобы школы были частные. Потому что как только школы частные, вот тогда можно совершенно спокойно их обрабатывать и вести в своем нужном духе. 85 тысяч членов. По всему миру. По всему миру, да. В Европе это порядка 49 тысяч. В Америке, причем в латинской, в северной, ну, как бы, да, северной и южной, это где-то 29 тысяч. По поводу Восточной Европы. Венгрия, 90-й год, и Чехия. Затем мы видим Литва, 94-й год. 96-й год, Эстония, Словакия. Затем Казахстан, в 97-м году. И в 2004-м году Латвия. Opus Dei принадлежат и многие масс-медиа. Это и телевидение, и радио. Радио, и издательство, журналы, газеты. Да, была такая статистика на 79-й год. Она была представлена. Среди журналистов, университеты, масс-медиа, образовательные центры и так далее. Телекомпании. И не дай бог, если какой-нибудь журналист напишет о них что-нибудь плохо, если он действительно принадлежит католической церкви, к счастью, вот я могу свободно говорить, а вот если принадлежит, то тогда просто начнется травля. В общем, у Дэна Брауна есть все шансы уйти в мир иной, прежде чем это отпущено. Ну что ж, спасибо вам большое за участие в беседе. Наше очередное историческое расследование подошло к концу. Я благодарю моих гостей за участие в программе, в которой мы пытались разобраться, что такое Opus Dei. Спасибо вам. Всего доброго. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в далекое прошлое и относительно недалекое. Всего доброго.